Глава 31. На дворе глубокая ночь, когда мы возвращаемся в Розенберг, в Академию Делла Росса. В ночи, при молочном свете луны, готическое сооружение выглядит таким величественным, что я покрываюсь мурашками. На высоких башнях развиваются зеленые флаги с гербом учебного заведения. Почему символы Академии — роза и змей? Тихо спрашиваю, пока мы идем по хрустящему под ногами гравию. Я пыталась сама найти ответ на этот вопрос. Но все, что было написано на эту тему, казалось поверхностным. «Это тайна Академии», — отзывается Уильям. В ночной тишине его глубокий голос завораживает. «Роза часто символизирует красоту, страсть и тайны, а змея олицетворяет собой мудрость, возрождение и опасность». Я готова слушать его бесконечно. «Совместно они могут представлять собой красоту и тайны». Он свысока поглядывает на меня. Роза, которую обвивает змей, может также символизировать борьбу между священной красотой и порочным грехом. Но никто точно не знает. Маунтбеттен качает головой. Только отцы-основатели, что несколько сотен лет назад построили Академию. Они оставили нам в наследство девиз «Veritas Occulta». «Скрытая правда», — перевожу я. Мы проходили на латинском. Профессор Рош сказал, что скрытая правда — это знание. «Или же значение герба», — ухмыляется Уильям. Он подводит меня к женскому общежитию, и мы неловко останавливаемся перед дверью. «Я завтра верну тебе свитер», — произношу первое, что приходит в голову. «Неужели сейчас ты думаешь о свитере?» Уильям качает головой, словно не может в это поверить. «Еще я думаю о том, что, наконец, закончу работу для Делафона». И как-то так получилось, что из ненавистного эссе она превратилась в один из самых ярких моментов моей жизни. Честно признаюсь я. Уильям берет в руки косу, которую я быстро заплела в самолете, и играет с ее кончиком. «Обращайся, Ламбот». Никогда в жизни, Маунтбеттен. Серебристый лунный свет играет с его светлыми волосами, освещая словно некое божество. Серые глаза пристально и серьезно заглядывают в мои карие. «Ты же знаешь, что это невозможно?» — тихо спрашиваю я. «Что именно?» «Ты и я». «Есть ты и я?» Уголок его рта приподнимается в едва уловимой усмешке. Чувствую, как румянец бежит по коже, захватывая шею и лицо. «Дыши, Ламбот», — хрипло произносит он и наклоняется ближе. «И помни, во сне можно». Его теплые губы накрывают мои. Мягко, как крылышки бабочки. Я начинаю дрожать. Во сне можно. И предательские мурашки бегут по коже. Встаю на носочки и кладу ладони на его гладко выбритые скулы. Его запах и вкус заполняют всю меня. Если бы могла, я бы пробралась ему под кожу, забралась бы в каждую клеточку. Уильям неспешно останавливается и делает несколько коротких вдохов. «Нежность», — шепчет он мне в губы. Я накрываю его губы своими. Нежность. От таких поцелуев сердце с трепетом распускается, словно бутон розы в прекрасную весеннюю погоду. Время замедляется или вовсе останавливается. Весь мир вокруг перестает существовать. Все теряет смысл. Важно лишь одно — его губы поверх моих, его касание, его крепкое тело напротив моего и эмоции, что он рождает во мне. Тот импульс, что вспыхивает фейерверком, стоит ему лишь коснуться меня. Я готова стоять целую вечность на этом крыльце, упиваясь его теплом. Языки переплетаются. Мягкие губы сильнее сминают мои. Поцелуй начинает выходить из-под контроля. Голодный, жадный, страстный. Громкий хлопок двери и тяжелое дыхание. Уильям резко отстраняется. Нас прерывают. «У нас огромная проблема». Голос Этьена звучит отрывисто и будто откуда-то издалека. Я утыкаюсь носом в теплую грудь Уильяма и глубоко вдыхаю его запах. Но слова Этьена со всего размаху опускают меня на землю. «Луна пропала». Я поворачиваю голову и встречаюсь с ним взглядом. В темных глазах плещутся беспокойство и страх. «Как пропала?» Слышу я свой неуверенный голос. Этьен не отвечает. Он ходит взад-вперед по узкой дорожке, нервно сжимая пальцы. «Когда ты видел ее последний раз?» 4 часа назад она была замечена камерами. Доносится из-за спины голос Шнайдера. Его рыжие волосы торчат во все стороны. «Я звонил и писал!» — чеканит он с упреком. «Телефон сел», — отзывается Маунтбеттен. «Ты смотрел на...» — его голос обрывается. «На башне нет», — грубо отзывается Бен. «В библиотеке нет, у меня нет». «Тайный проход?» «Николас забрал мой ключ с собой», — пыхтит Шнайдер. «Что за тайный проход?» — подаю я голос. «Туннель через подвальное помещение. Он ведет к выходу из академии», — отзывается Рыжий. «Не всегда хочется демонстрировать свой уход». Угрюмо заканчивает он. «Она точно не могла...» «Нет!» — рявкает Бен. «Моя спальня? Я оставлял ей ключ». Серые глаза Уильяма загораются надеждой. «Нет». Резко обрывает его Гайар. Маунтбеттен хмурится. «Но как вы туда проникли?» «Это сейчас так важно?» — гремит Шнайдер. «Она пропала, понимаешь? Пропала!» «Бассейн?» — глухо спрашивает Уильям. Этьен резко качает головой и хватается за нее руками. «Как я мог выпустить ее из виду?» Маунтбеттен подходит к другу и приподнимает его голову. «Сейчас не время». «Да что ты! А где ты был все это время?» Зло вопрошает Шнайдер. «Когда ты бываешь нужен, тебя всегда нет. Ты меня с собой не перепутал?» Выпаливает Уильям и прикрывает глаза. По выражению его лица я понимаю, что он пожалел о сказанном в ту самую секунду, как слова слетели с губ. «Прекратите», — цедит Этьен. «Этим вы не поможете ситуации. Надо разбудить директрису». «А что, если Луна где-то просто спит?» Чуть не орет Шнайдер. «Ты же знаешь, что ее исключат, если мы поднимем шум. Мы не можем допустить, чтобы...» Запинается он и возмущенно заканчивает. «Чтобы о ее особенности стало всем известно». Тот факт, что Бенджамин Шнайдер выглядит таким испуганным и взволнованным, не сулит ничего хорошего. Значит, Луна действительно может быть в опасности. «А что, если она лежит где-то мертвая?» Не остается в долгу Гайяр. «Лес?» — тихо спрашивает Уильям. «Лес?» В унисон переспрашивают его друзья. Он взъерошивает волосы и устремляется вперед. Она любит там прятаться. Парни переглядываются. Я недоверчиво смотрю на них и восклицаю. Никто в здравом уме не пойдет ночью в лес. Мой мозг пытается судорожно разобраться в происходящем. Этьен прав. Нам нужно разбудить директрису и осмотреть каждый сантиметр академии. Заканчиваю я с надеждой, глядя на них троих. Она могла пойти туда во сне. Глухо произносит Гайяр и направляется вслед за Уильямом. Я врастаю в землю. «Во сне?» Непонимающе переспрашиваю я и заглядываю Бену в глаза. «Что происходит, Шнайдер?» «Маленькая стипендиатка, быстро в свою комнату и никому не открывай!» Не глядя на меня, командует он и отправляется за друзьями. «А если придет Луна?» Бросаю ему в спину. «Ей тоже не открывать?» «Звони нам!» Он все же смотрит на меня. От его серьезного и напряженного голоса я покрываюсь холодной испариной. «Поняла?» — строго спрашивает он. Молча киваю, сбитая с толку еще сильнее. Я смотрю, как лунный свет падает на них, пока они бок о бок идут в сторону леса. Трое друзей. Трое мужчин. С каждым шагом их высокие силуэты отдаляются от меня. Затем и вовсе исчезают на линии горизонта. Тревога бурлит в крови. Страх вперемешку с интуицией, которая подсказывает, что ничего хорошего не ждет их в этом лесу. Я оглядываюсь и вижу кирпичное здание женского общежития. Сейчас оно кажется мне крепостью. Стоит зайти внутрь, и я в безопасности, но... Тревога усиливается. Она могла уйти туда во сне. Во сне. Как кто-то может куда-либо уйти во сне? Во сне. От осознания в жилах стынет кровь. Лунатизм. Состояние, при котором люди выполняют различные действия, такие как ходьба, находясь в глубоком сне. Я наизусть знаю определение. Писала эссе по биологии в школе. Краем глаза вижу церковную башню, откуда спрыгнула Люси. Я также знаю, что лунатик осуществляет все бессознательно и часто не помнит о совершенном после пробуждения. Могла ли Луна? Трясу головой и направляюсь в сторону леса. Подсознательно чувствую, Мне нужно найти разгадку всех тайн, что тучами клубятся над Академией. В лесу пахнет сырым мхом и сгнившей листвой. Даже днем солнце не проникает сюда из-за густых высоких деревьев, отчего здесь зябко. Я сильнее кутаюсь в свитер Уильяма и аккуратно шагаю вперед. Ветки ломаются под моими туфлями, и этот звук звонким эхом разносится по лесу. Замираю. Когда я не шевелюсь, тут такая смертельная тишина, что волосы на затылке встают дыбом. «Уильям!» Зову я тихо-тихо, в надежде, что он услышит. Но в ответ доносится лишь редкое уханье совы. У меня перехватывает дыхание. В лесу есть живность. Я оглядываюсь, решая вернуться, но понимаю, что зашла слишком далеко и не найду выход. Я потерялась. При этой мысли меня охватывает ужас. Паника нарастает, встает комом в горле, но я не позволяю ей одержать победу. Стремительным шагом прорываюсь сквозь деревья и кусты. Главное — идти, и я точно куда-нибудь выйду. Сердце бешено колотится в груди. Ветки больно хлещут по лицу и телу. Я спотыкаюсь о скользкий мох и кубарем лечу вниз. Ударяюсь о всевозможные камни и понимаю, что мне не выбраться самостоятельно. «Помогите!» — кричу я. Поднимаюсь, смахиваю с себя мокрую листву и вглядываюсь в темноту вокруг. Ничего не видно. Надо мной пролетает несколько летучих мышей, и я прикрываю голову, прячась от них. Дрожу всем телом, то ли от холода, то ли от страха. Запах сырой земли. В моей фантазии смерть пахнет именно так. И он повсюду. Как бы сильно я ни отряхивалась, этот запах словно въелся в меня. Подбородок трясется. Я смотрю наверх, пытаясь разглядеть небо, но надо мной возвышаются лишь деревья. Толстые ветки, словно огромные шипы, переплелись друг с другом. Кто-то касается моего плеча, и я с ужасом замираю. Крик застревает в горле. «Люси!» — хрипит женский голос. Я оборачиваюсь и встречаюсь глазами со стеклянным взглядом Луны. Она даже не моргает. «Нравится притворяться мертвой?» Она сильнее сжимает мое плечо. «Луна!» Непослушным голосом зову я. Она вся в грязи, со светлых волос свисает нечто похожее на тину. Ее руки в крупных царапинах, колготки порваны, а юбки нет вовсе. Луна стоит передо мной в одной рубашке. С ее виска стекает кровь. Уже подсохшая, она обрамляет линию скул. «Какая же ты тварь!» Она со всей силы толкает меня. Я падаю и ударяюсь головой о торчащие корни деревьев. Луна забирается поверх меня. «Не скучала?» Она ядовито улыбается и опускает руки мне на шею. Хватаю ее ладони. «Это я, Селин!» Пытаюсь выкрикнуть, но она крепко сжимает руки вокруг моего горла. Изо рта вылетают лишь хриплые стоны. «Стой!» Я пытаюсь сбросить ее с себя, брыкаюсь, но она невероятно сильная. «Умри, наконец!» Цедит она сквозь зубы. Ее глаза маниакально сверкают. «Сдохни! Сдохни и оставь меня в покое!» Воздуха не хватает. Горло жжет. Я царапаю ногтями ее ладони, но хватка Луны не ослабевает. «Помогите!» — хриплю я. Перед глазами темнеет. Кислорода не хватает. А затем кто-то резким движением снимает ее с меня. Она пытается вырваться и царапает мне горло, но я жадно ловлю ртом воздух и отползаю от нее так быстро, как только могу. Растираю колени и локти. Кто-то хватает меня за щиколотку, и я ору, что есть силы. «Это я! Это я!» Звучит надо мной голос Уильяма. Словно загнанный зверь, оборачиваюсь и гляжу на него снизу вверх. Он с беспокойством смотрит на меня в ответ. Позади него Шнайдер и Гояр пытаются успокоить Луну, которая сопротивляется с такой силой, что удивительно, как еще не поранилась. «Луна!» — не выдержав, кричит Шнайдер и несколько раз хлестко бьет ее по щекам. «Не так сильно!» — ревет Гояр. «Луна!» — продолжает Бенджамин. На бледной коже девушки появляются красные следы. На секунду ее тело замирает, неестественно вытягивается в руках Этьена и опадает. «Луна?» — тише спрашивает Бен. Она открывает глаза и испуганно смотрит на него. «Что?» — она оглядывается. «Лес!» Уильям поднимает меня с земли и аккуратно отряхивает. Я вся дрожу и внимательно слежу за соседкой. «Ты не заперла дверь?» — спрашивает ее Маунтбеттен и накидывает мне на плечи пиджак. Секунд пять Луна молчит, будто силится вспомнить. А затем в ее голубых глазах появляется ужас. «Люси!» — шепчет она и начинает дрожать. «Она приходила за мной!» Парни переглядываются. «Ты заглянула в мои запасы?» — уточняет Бен. Луна резко качает головой. «Я ничего не принимала, Шнайдер!» — кричит она и, оттолкнув его, показывает на разбитую голову. «Это сделала Люси!» Этьен поджимает губы. Уильям опускает взгляд в землю. Шнайдер тяжело вздыхает. Луна с надеждой заглядывает каждому из них в лицо. «Вы должны мне поверить!» — умоляет она. Лунный свет скрывается за тучей, отчего в лесу становится пугающе темно. «Луна, ты же понимаешь?» — спокойно начинает Этьен. «Она сказала, что я следующая!» — перебивает его Луна, и у меня подкашиваются коленки. «Слышишь?» — ее трясет. «Она сказала, что я следующая!» — кричит она, будто из последних сил пытается достучаться до них. «Я видела ее! Слышала ее голос! Она отчетливо сказала мне, ты следующая!» Единственное, что спасает меня от падения на землю — Уильям. Его крепкая рука удерживает меня на месте, а загадочный взгляд серых глаз изучающе сканирует лицо. «Ты следующая, ты следующая, ты следующая, ты следующая». И я теряю сознание. Дневник Люси. Реальность. Всю свою жизнь я обожала каникулы. Ведь это были те краткие мгновения, когда я выпархивала из-под гнета отца. С поступлением в академию все изменилось. Каникулы стали моим личным адом. Он ждал меня, скрестив руки на груди и недовольно поджав губы. Темные насупленные брови и мертвые, бездушные глаза. Мой отец в молодости был красивым. С возрастом все уродство его души исказило и лицо. Я не знаю, зачем он издевался надо мной. Что такого я сделала? В какой-то момент пришло осознание, что ответа на этот вопрос может и не быть. В те рождественские каникулы я вдруг решила, что смогу противостоять ему. Свобода ослепила меня. Я прошла мимо него, высоко задрав подбородок, в новеньком коротком платье, купленном на деньги деда. Платье было насыщенно бордового цвета. На ногах высокие сапоги леопардового принта. И поверх всего этого великолепия пышная шубка из искусственного меха. В тот день я попала во все таблоиды. Этот лук называли стильным, безвкусным, каким угодно, но равнодушным он не оставил никого, даже моего отца. Такая же шлюха, как и мать. Он бил меня пряжкой от своего ремня Прада. Никогда не забуду этот звук. Звук металла от тела и боль, что пронзала насквозь. Он бил меня до тех пор, пока я не потеряла сознание. А затем привязал к батарее с открытыми настежь окнами. Мое бедное продрогшее тело онемело. Я знаю, что мои крики были слышны по всему особняку, но ни одна живая душа не пожелала помочь. Сила в руках тех, у кого есть власть. Розовые очки свободы, которые я себе выдумала, разбились о суровую реальность. Я не могла противостоять ему, убежать от него или его победить. Я могла лишь умереть.